Знаки препинания и устная речь. Мы знаем, что пунктуация – одновременно знаки понимания написанного, но без них нет и интерпретации сказанного. Однако в устной интерпретации они, в зависимости от найденного конкретного смысла, свободно изменяются. Сказанное в живой речи – это всегда интерпретация. Личное понимание, смысл произнесенного. Именно интерпретация меняет знаки препинания в устной речи. Они, в зависимости от ситуации и целей, могут меняться, исчезать, появляться, усиливаться. Слова могут быть одни и те же, но знаки пунктуации мои личные. Они зависят от моих личных намерений, характера, темперамента, обстоятельств, от моего сегодняшнего сиюминутного решения. Да и в наше время письменная речь все больше отдаляется от литературных стандартов XX века. Все больше и больше знаки препинания перестают быть просто грамматическими маркировками, а создают особую эмоциональную стилистику речевого потока. И очевидно, что каждый знак препинания в устной речи может нести самый разный смысл и регулярно получает обратные смыслы, становясь самостоятельными, отдельно от слов, живущими знаками отношений и намерений. Вопросы, восклицания, многоточие. И, конечно, сразу хочется убрать грамматические запятые вокруг слова «конечно». Мощное влияние оказывает новый опыт разговоров, жизнь слова в интернете. Не случайно даже в школе сейчас говорят о том, что точка не является знаком препинания. Она становится знаком выражения эмоций. И мало того, предлагают точки из текста убирать в связи с тем, что эмоционально воспринимая точки, становятся знаками раздражения и даже агрессии. А как же быть с пунктуацией авторского и тем более художественного текста? Да еще текста, созданного мастером. Мы работаем с художественным текстом, в котором авторские знаки препинания индивидуальны, и поэтому они не только грамматические значки, которые отражают в предложении его прямое значение, они отражают, точнее, помогают понять авторское высказывание. Для Чехова, по его словам, служат нотами при чтении. А Достоевский ставит запятую там, где она ему нужна. У Пастернака один из важнейших знаков – многоточие. Тире – у Тургенева. Восклицательные знаки – у Грибоедова. Скобки – у Салтыкова-Щедрина. А Марина Цветаева говорила, что в поэзии есть только два знака препинания – тире и курсив. Тире и курсив – вот единственные в поэзии знаки интонации. Вот еще. Скобка в прозе – письменный вид шепота. В любви есть три знака препинания – восклицательные, многоточие и точка. Эти высказывания напрямую касаются перевода письменного текста в устный диалог. Поэтому, доверяя автору, следуя его знаками, которые отражают его интерпретации. Однако, и даже тем более, интерпретируя в своем смысле автора, изменяя в сегодняшнем понимании его смыслы, а такое право у нас есть, мы с необходимостью нарушаем его пунктуацию. Вот первое событие Вани Карениной. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был связан с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. И так далее. Фраза «все смешалось в доме Облонских» в нашем понимании запуталась. Так мы при беглом чтении понимаем. В семье разруха, сумятица, беспорядок. Но будем разбираться в событии и поймем. Наоборот. Наступила ясность, и все стало гораздо очевиднее. Ситуация прояснилась, и все стали действовать, и поступили решительно. Жена отказалась жить с мужем в одном доме. Англичанка попросила приискать ей новое место. Ушел повар. Попросили расчеты кухарка и кучер. Дети нарушили с радостью все правила. Каждый эпизод говорит о радикальных изменениях в доме Облонских. Наступила ясность. Все приняли свои меры после ужасного известия. Смешалось это об эмоциональном состоянии участников событий. Это, конечно, важно, но глубокий разбор открывает стоящую за текстом реальность поступков. Мало того, в разговоре о событиях исчезает типичное для чтения текста перечисление фактов, а очевидны новые, неожиданные конфликтные отношения в доме. Каждый думает о себе и находит свой выход. Жена у себя в комнате, англичанка поссорилась с экономкой, а потом пишет записку. Повар в час обеда, когда собирается вместе вся семья, открывает дверь черного хода и уходит. Дети в коридорах, черная кухарка и кучер где-то в приемной, хозяин в своем кабинете. Мы видим большой дом семьи, где в каждой комнате идет своя жизнь. Представьте это, и вы почувствуете, что фраза становится совершенно другой, и очевидным делается внутреннее противостояние составляющих ее эпизодов, а не их перечисление. А значит, текст при разборе открывает нам новые смыслы, новые намерения и поступки участников. Результатом известия об измене Облонского становится конфликт между всеми. О самом событии в налаженном домашнем мире никто уже не задумывается. Каждый занят собой и принимает решение самостоятельное. Прочная, размеренная жизнь дома даже не изменилась, а разрушилась на наших глазах. Давайте это увидим. И при этом в взгляде нет перечисления событий. Потом, потом, потом. Нет, происходит разрыв связи. Все участники находят личные решения, совершенно не задумываясь о людях, с которыми только что жили общей размеренной жизнью. Текст Толстого всегда многопланов. Можно заметить, что событие в доме Облонского, брата Анны, как бы предваряет грядущее событие в доме Карениных. В устной речи, несмотря на перечислительные запятые в написанном тексте, работает система противопоставлений, сравнений, возвратов к прошлому и ни в коем случае не рассказывание событий, как будто на первый взгляд предусмотренного запятыми.